Глава 16. Маша. Все мое внимание было приковано к семье, расположившейся в ложе уровнем выше. Молодая женщина в легком песочном костюме с аппетитом откусывала третье по счету пирожное и закатывала глаза от удовольствия. Мужчины расселись полукругом и о чем-то мирно переговаривались. Иногда, судя по улыбкам, перебрасывались короткими шутками. Все это выглядело так естественно и непринужденно, что в какой-то момент я даже предположила, что наблюдаю просто за компанией друзей, решивших вместе весело провести вечер. Но знаки внимания, оказываемые даме украдкой, говорили об обратном. То широкая мужская ладонь скользнет по стройному бедру, то кто-нибудь не выдержит и быстро поцелует жену в шею, то она сама, весело хохоча, как бы, между прочим, приложится алыми губами к одному из своих избранников. Никакой пошлости, грязи или извращений. Я даже начала ей немножко завидовать. Захотелось оказаться на месте этой марсианки. Счастливой, любимой, беззаботной. Не из-за количества мужчин вокруг, а из-за этой легкой, пропитанной любовью и обожанием ауры. С другой стороны, как это быть женой сразу четверым, я не представляла. Один — да, два — с трудом. Но если учесть, что многие женщины позволяли себе заводить любовников, то нет в этом ничего фантастического. Три уже не укладывались в моей маленькой черепной коробке, а четыре законных мужа были совсем из раздела больной фантазии какого-нибудь автора глупых женских романов. А потом в соседнюю с полюбившейся мне компанией ложу вошел он. Нет, не так. Вошел он. Вчерашний марсианин из бара. Сердце зачем-то громко ударилось о ребра и упало в живот. Реагировать на этого красивого мужчину как-то иначе не получалось. Все, абсолютно все в нем казалось особенным. Традиционная коса, как свидетельство довольно продолжительной мирной жизни, строгий, явно пошитый на заказ костюм, надменный взгляд. Он был настолько великолепен, что захотелось дать себе хорошенькую затрещину, чтобы не раздевал рот на чужих мужиков, особенно после того, как за ним вошли еще двое мужчин и очень красивая женщина. Марсианка неопределенного возраста, с четко прорисованными губами, черными ресницами и копной волос, завитых в тугие пружинки, взяла моего незнакомца за руку и потянула к одному из кресел. Остальные гости безропотно последовали за ними. Если, наблюдая за первой компанией, я боялась быть замеченной, то в этом случае вопрос незаметности меня мало заботил. Наоборот, все внутри меня требовало, чтобы незнакомец заметил мой взгляд. Заметил и чувствовал себя виноватым за то, что по его воле я стала свидетелем его счастливой семейной жизни. Или не совсем счастливой. Судя по поведению остальных мужчин. Один из них безразлично плюхнулся в кресло и закинул ногу на ногу. А второй с неприязнью посмотрел на моего незнакомца и сел рядом с женой. В том, что эта красавица была именно женой, сомнений не было. Особенно после того, как он властно положил руку на ее колено. Марсианке этот жест явно пришелся не по душе. Она скривила аккуратный носик, но убирать руку мужа не стала. На фоне соседей эта компания так сильно отличалась, что впору было задуматься над тем, есть ли оно, это пресловутое семейное счастье. Вообще, на тему этого самого счастья многое могла бы рассказать моя любимая бабуля. Она любила повторять, что в нашем роду брак — это как блины, первый всегда комом. Ни себе, ни людям. Так было у нашей прабабки, прапрабабки, прапрапра и всех остальных прабабушек. Зато повторное замужество оборачивалось неминуемым счастьем и десятками лет спокойной семейной жизни. Стоило только об этом подумать, как незнакомец поднял глаза и уперся в меня немигающим взглядом. Не знаю, что бы я делала в этот момент. Покраснела, как рак, или отвела взгляд в сторону. В любом случае, выглядело бы это все глупо. Но буквально в следующее мгновение свет в зале потух, лицо марсианина исчезло, в центре арены вспыхнуло пламя. Ложа на арене. Сандра мертвой хваткой вцепилась в локоть Рамоса. Кром ревниво скрипнул зубами и сделал это так громко, что Раби сделал шаг назад. Лорд Гаррис, хоть и был хорошим бойцом и мог за себя постоять, предпочитал выплескивать агрессию в тренировочном ринге, а не получать от ревнивых мужей. Тем более, когда сам к пикантной ситуации не имеет никакого отношения. По-хорошему, Раби понимал, что он в этой ложе немножко лишний, но врожденное любопытство не давало ему покинуть этот спектакль, не узнав, чем он закончится. Сандра что-то тихо рассказывала Рамусу, широко улыбалась, Время от времени поправляла волосы и проводила языком по пухлым губам. А в общем, вела себя как типичная венерианка в доме любви. Раби, как знаток и ценитель всех злачных мест Венеры, в этом хорошо разбирался. Сам Ротмир слушал спутницу в полуха. Еще в кабинете, чисто по-мужски, лорд оценил и наряд, стоящий рядом с ним женщины, и аппетитные формы, и многообещающий взгляд. Но его интерес на этом был исчерпан. Ничего, кроме легкого раздражения от чужих прикосновений, он не испытывал. Чтобы избавиться от зудящего желания оттолкнуть от себя леди Клайток и не разозлить Крома не слишком галантным поведением, Ротмир изредка издавал какие-то междометия, имитируя диалог, и пытался спланировать завтрашний рабочий день. Дел было не так много, но несколько было назначено в противоположных концах города. Это несколько усложняло логистику. «Говорят, этот землянин неплохо дерется». Из собственных мыслей Ротмира вырвал голос Клайтека. «Наверняка, раз его допустили к турниру». «И бросили на растерзание Рагару», — ожил Раби. «Рагар? Это какой-то новичок?» Кром поднес к губам тонкие пальчики жены. Лицо Санры моментально скривилось, будто это был не муж, а кто-то посторонний. Это продлилось всего мгновение. Леди Клайток быстро взяла себя в руки. Но этого хватило, чтобы Ротмир посочувствовал ее мужу. «Этот новичок, наша прекрасная леди, через пару лет может стать чемпионом огненного круга», промурлыкал Раби, будто венерианский саваган. «Животное смертельно опасное, но до безумия милое, а главное — пушистое». «Он настолько хорош?» «Если бы вы, Санра, интересовались боями, то не задавали бы таких вопросов». Ротмир сам не понял, как у него сорвалось это с губ. Только через мгновение после сказанного все перестало иметь значение. Его глаза снова уперлись в тонкий женский силуэт. Правда, теперь на ней было не легкое белое платье, а черное, на тонких бретелях с аккуратным декольте. Совершенно простое. Но оно так хорошо смотрелось на этой маленькой ведьме, что пришлось закинуть ногу на ногу, дабы скрыть от присутствующих свое несвоевременное возбуждение. В следующее мгновение лицо землянки исчезло в темноте. В центре арены вспыхнуло яркое пламя. Правда, лорда Рамуса оно уже не интересовало. Он пытался вглядываться в темноту. Хотел убедиться, что это была реальная женщина, а не галлюцинация. Маша. Появление моего незнакомца совсем выбило меня из колеи. Словно он за мной следит. Конечно, я понимала, что это всего лишь совпадение, не более. Но сердце все равно стучало о ребра с бешеной скоростью. Живот сжимало спазмом, грудь колола тупая ревнивая игла. Честно говоря, присутствие в ложе женщины меня очень сильно задело. Неприятный осадок застрял в горле. Еще несколько минут тупо вглядывалась в темноту, пытаясь найти глазами ту самую проклятую ложу. И только когда поняла, насколько это глупо, повернула голову в сторону арены и моментально забыла о незнакомце. Внизу горело пламя, настоящий живой огонь. Теперь выражение «огненная арена» приобрело совершенно другой смысл. Это был не красивый эпитет, а описание типа соревнований. Огонь в этом турнире выполнял функцию канатов или клетки, только в отличие от двух предыдущих вариантов он еще и обжигал. Конечно, сами марсиане были устойчивы к высоким температурам, а вот в том, что Алекс изготовлен из жаропрочных материалов, я сильно сомневалась. Бойцы появились сразу после того, как голос из динамиков закончил вступительную речь. Появление Алекса особых восторгов не вызвало. Зал встретил его почтительным молчанием. Видимо, не одна я считала, что этот парень затеял самое натуральное самоубийство. Самого Алекса такая встреча не удивила и уж тем более не расстроила. Мужчина в сопровождении команды из 5 человек шел по узкому синему настилу. Ровная спина, вздернутый подбородок, грудь колесом. Все говорило о том, что просто так он сдаваться не намерен, и от этого становилось совсем не по себе. Видимо, подобные ощущения были не только у меня. Когда голос из ниоткуда объявил вход некого Фавела, никто не произнес ни звука. Соперник Алекса вышел с противоположной стороны, он был гораздо крупнее и крепче, но, несмотря на габариты, двигался легко, словно фея Динь-Динь на маленьких крылышках перескакивал с одной ноги на другую. Когда эти двое зашли в огненное кольцо и встали друг напротив друга, откуда-то сверху послышалось лаконичное «псих». И я с этим определением была на 100% солидарна. Ротмир. К тому моменту, как лорд Рамус перевел глаза в сторону арены, в центре огненного круга уже стояли двое. Не без удовольствия Ротмер узнала в мелком бойце того самого землянина, который увез вчера ведьму из бара. «Самоубийца», — протянул Раби. На фоне крепкого, обладающего идеальной генетикой Рогара, Алекс выглядел доходягой. Чуть толкни, и он окажется за пределами огненного круга. По крайней мере, именно так это выглядело со стороны. Но, к счастью самого Алекса и его команды, первое впечатление было обманчивым. Землянину было не впервой сходиться в ринге с соперником крупнее и сильнее. И, как никто другой, он знал, что бои — это не только судорожное махание кулаками в надежде удачно попасть сопернику в челюсть. Нет. Бой для него был чем-то вроде скоростных шахмат. Тактика, стратегия, тонкий расчет. «Делаем ставки», — протянул Кром. «В каком раунде он ляжет?» «Первый», — хихикнула Сандра. Глаза марсианки загорелись кровожадным огоньком. Ротмеру стало немного не по себе. Остальные от комментариев воздержались. Алекс. В зале стояла оглушительная тишина. Алекс, принимавший участие во многих турнирах разного уровня, обладатель множества чемпионских поясов, такое видел впервые. У спортсмена возникало полное ощущение, что кроме него и его оппонента в зале никого нет. Даже рефери находился за пределами огненного круга, не говоря уже о зрителях, которых просто было не видно из-за слепящей темноты. Бой еще не начался, а Алекс уже несколько раз проклял Уоткинса и его помощников за то, что предложить купить у Рогара бой они додумались, а подробно узнать о правилах и традициях огненного турнира нет. «На видео, предоставленном принимающей стороной, все хорошо просматривается», — восторженно заявлял белобрысый Филипп, старший помощник Уоткинса, и по совместительству сын кого-то из его дальних родственников. Справедливости ради, стоило сказать, что бой действительно хорошо просматривался, вот только этого оказалось недостаточно. Огненный круг обжигал голую спину. В какой-то момент Алекс даже пожалел, что отказался от защитного слоя. Не хотел демонстрировать хоть какую-то слабость или уязвимость. И только вживую, увидев своего соперника, понял, насколько это было глупо и самонадеянно. Рогар Фавел превосходил его в габаритах чуть ли не в два раза. Совершенная боевая машина. Высокий, мускулистый, без единой эмоции на лице. Впрочем, лицом это было назвать сложно. Скорее, непроницаемая маска с дорожками длинных шрамов. Многие думали, что это результат службы во флоте. На самом деле, ужасающие рубцы были получены в результате банального несчастного случая, когда они с братом решили посетить огненные источники. В отличие от своих коллег-тяжеловесов, Рогар сохранил скорость и функциональность, но самым грозным оружием марсианина были не физические данные, а ум. С первого взгляда Алекс понял, что перед ним не отбитый боксер или представитель смешанных единоборств, а воин. Воин, которого учили думать. Просчитывать шаги соперника до того, как он начнет их делать, и вести бой так, чтобы в любом случае выйти из схватки победителем. Признаться, и Рэй, и сам Алексей надеялись, что марсиане не воспримут его как достойного соперника и пренебрегут подготовкой к бою, и делали это зря. Глядя на соперника сейчас, мужчина понял, как сильно они ошибались. Скорее всего, Фавел пересмотрел все его бои и знает не только его слабые места, но и сильные. Догадки подтвердились уже в первом раунде. Фавел сделал несколько проверочных серий, прощупал оборону землянина, скорость, нашел нужную дистанцию. Алекс занимался тем же. И заодно пытался не дать сопернику доминировать. Оба бойца присматривались друг к другу. И только во втором раунде начался настоящий поединок. Хорошо понимая, что уступает марсианину и в скорости, и в силе, Алексей попытался вывести соперника из себя нетипичными короткими, но точными сериями ударов. Это дало свой результат. Рогар не успел перестроиться и пропустил несколько увесистых оплеух. Толпа взревела от восторга. Но никто из бойцов этого не услышал. Ринг был полностью изолирован от любых посторонних звуков. В третьем раунде Рогару надоело развлекать толпу, и он начал активно доминировать в круге. Когда спину Алексея обожгло пламя, мужчина одним рывком опустился вниз и прошел в ноги. Впервые Рогара Фавела уложили на спину. В какой-то момент Алекс даже поверил, что вот-вот и он одержит свою невероятную победу. Но в последний момент марсианин сделал одно почти незаметное глазу движение и вышел на болевой прием, резко и беспощадно. Алексу ничего не оставалось, кроме того, чтобы постучать по настилу. С третьим ударом все вокруг взорвалось дикими овациями и воплями. Огонь потух, исчез изолирующий купол, по ушам ударил рев толпы. Алексей не понимал, чему так радовали зрители. Победе своего фаворита или зрелищности боя. Но, судя по довольной улыбке менеджера, все прошло неплохо. По крайней мере, он остался жив и даже почти цел. «Я тебя недооценил», — пробасил Рогар и протянул поверженному сопернику руку. Алекс не стал отказываться от помощи. Уже поднявшись на ноги, мужчина бегло осмотрел трибуны, на которых должна была сидеть его новая знакомая. Ее место пустовало.